Екатерина Юдина. Почему именно ты? Пролог. Ледяная вода жгла кожу, но я продолжала сидеть в ванной. Дрожала и кусала губы, чувствуя, как по волосам стекали капли и неторопливо падали на плечо, украшенное татуировкой. Я вновь посмотрела на нее и почувствовала, как внутри все перевернулось от наплыва буйствующей безнадежности. Хотелось кричать, до хрипотцы срывая горло и крушить все, что попадалось под руку, но вместо этого стиснула зубы и, сжав в руке жесткую мочалку, начала со всей силы тереть этот рисунок. Хотелось, чтобы он исчез с моего тела, раз и навсегда пропал. Поэтому, даже зная, что все это бесполезно, уже не могла остановиться. Терла кожу до покраснения и воспаленного жжения. Эта магическая татуировка – знак истинности, предзнаменование, что мне судьбой было уготовано принадлежать одному единственному человеку, быть его истинной парой. Звучит красиво, правда? Вот только в моем случае сама суть ужасна. «Почему именно он?» – прошептала подрагивающими от холода губами, отбросила в сторону мочалку и впилась короткими ногтями в кожу на плече. Абсолютно ничего не могло свести эту татуировку. Ни одно заклинание или зелье. Решение судьбы нерушимо. Но я все равно продолжала ногтями царапать рисунок. С ненавистью, злостью и толикой отчаяния желала чуть ли не содрать с себя эту метку. Судьба явно поиздевалась надо мной, сделав моим истинным именно его. Того, кто превратил мою жизнь в ад. Разрешил всем и каждому в этой академии издеваться надо мной. Его авторитет и власть безграничны, неоспоримы. За ним беспрекословно следовали. Вот только по своей сущности он жуткое, хладнокровное, бездушное чудовище, которому вообще наплевать на все и всех. «Почему? Почему именно он?» Вновь еле слышно прошептала, продолжая ногтями царапать кожу на плече, пока он не знал, что я его истинная, и я боялась того времени, когда он это поймет, когда почувствует. Нет, мне нужно было срочно сбежать из этой академии, но как? Резким движением подняла левую руку и, посмотрев на кожаный браслет, виднеющийся у меня на запястье, тут же начала его дергать, пыталась разорвать. Эта кожаная полоска — мое наказание за то, чего я не совершала. Ею меня запечатали и на облик набросили морок. Именно браслет пока блокировал истинность, но из-за него я также не могла покинуть эту закрытую академию. Наверное, тот, кто меня подставил, сейчас радовался, что у него все получилось. Нет, я не собиралась принимать наказание за то, чего не совершала. Желала убежать из академии и от этого чудовища, который по злому умыслу судьбы оказался моим истинным. Вновь до боли и крови, царапая татуировку, подумала про своего учителя. Он тот, кто с детства воспитывал меня, и я была уверена, что, узнав про случившееся, он поймет, что я не виновата, и будет оспаривать наказание, поможет мне выбраться отсюда и снять браслет. Но когда это произойдет? Не имея возможности связаться хоть с кем-то, кто находился за пределами академии, я также не могла даже предположить ответ на этот вопрос. Вообще не знала, как обстояли дела, но в своем учителе не сомневалась. Он один из самых сильных магов, и он тот, кого я любила уже много лет. К черту эту насильственную истинность! Мне все равно, что судьба предназначала меня этому чудовищу. Я так сильно желала, чтобы моим истинным оказался именно мой учитель. Для меня существовал только он, и я знала, что эти чувства взаимны, поэтому была уверена, как только мастер приедет сюда забрать меня, я брошусь в его объятия.